Вполне допускаю, что он, чем терять своих гунтеров, скорее выдаст племянника. Племянника, племянницу, сыновей, дочерей, если бы их имел. Весь свой род и племя, сказала Диана. А потому не полагайтесь на него ни на одну минуту и спешите в дорогу, покуда приказу об аресте не дан ход. Так я и поступлю. Но поеду я прямо к сквайру Инглвуду. Где он живет? В милях в пяти отсюда, в ложбине за рощей. Видите, где башня с часами? Я буду там через 10 минут, сказал я и дал шпоры коню. Я поеду с вами и покажу вам дорогу, сказала Диана, тоже пуская рысью свою Фебу. Ни в коем случае, мисс Вернон, возразил я. Неудобно. Разрешите мне дружескую откровенность. Неудобно и, пожалуй, неприлично было бы вам отправиться со мною по такому делу. Понимаю вас, сказала мисс Вернон, и легкая краска залила ее гордое лицо. Вы высказались откровенно, и я полагаю, из добрых чувств. Добавила она после краткой паузы. «Так и есть, мисс Вернон. Неужели вы думаете, я не ценю вашего участия или не благодарен вам за него?» Сказал я более прочувствованно, чем хотел. «Оно продиктовано истинной дружбой, проявленной из лучших побуждений в час нужды. Но я не могу, ради вас самой, в избежание кривотолков, я не могу позволить, чтобы вы последовали голосу великодушия». Это дело слишком гласное, почти то же самое, что идти открыто в суд. Когда потребовалось бы не почти, а прямо идти в суд, вы думаете, я не пошла бы, если бы считала дело правым и желала бы защитить друга? За вас никто не заступится, вы чужой. А здесь, на окраинах королевства, местные суды творят порой самые нелепые дела. Дядя не захочет впутываться. Рэшли сейчас нет, а если бы он и был здесь, нельзя знать, чью он принял бы сторону. Остальные, один другого глупее и грубее. Я еду с вами и не боюсь оказать вам услугу. Я не светская леди. Меня не пугают до полусмерти своды законов, грозные слова и огромные парики. Но, дорогая мисс Вернон, но, дорогой мистер Фрэнсис, запаситесь терпением и спокойствием и не мешайте мне идти моей дорогой. Когда я закусила у дела, меня ничто не остановит. Мне, конечно, льстило участие к моей судьбе со стороны столь прелестного создания, но я в то же время боялся, что покажусь смешным, если приведу вместо адвоката 18-летнюю девушку, и меня тревожила мысль, как бы ее побуждения не были ложно истолкованы. Поэтому я всячески старался сломить ее решение сопровождать меня к сквайру Инглвуду. Но своевольная Диана прямо сказала, что мои уговоры напрасны, что она... Истая Вернон, которую никакие соображения, ни даже невозможность оказать существенную помощь, не побудят покинуть друга в беде. Доводы мои, быть может, хороши для миловидной, благовоспитанной, благонравной девицы из столичной школы-пансиона, но непригодны для нее, привыкшей сообразовываться только со своим собственным мнением. Пока она это говорила, мы быстро приближались к усадьбе Инглвуда, и Диана... как будто за тем, чтобы отвлечь меня от дальнейшего спора, стала рисовать мне карикатурный портрет судьи и его секретаря. Инглвуд был, по ее словам, прощенный якобит, то есть он, подобно большинству местных дворян, долго отказывался принести присягу новому государю, но недавно все-таки принес и занял должность судьи. «Он это сделал, — сказала Диана, — уступив настоятельным уговорам своих собратьев-сквайров, опасавшихся, что ограда лесной потехи, охотничьи законы того и гляди, утратят свою силу за отсутствием блюстителя, способного их внедрять, ибо ближайшим представителем судебной власти оставался мэр города Ньюкасла,